Всего было 12 источников, которые сразу же отправились в кольцо Сюань-Юаня. Мочоу, такой шанс редко выпадает, так что воспользуйся этим временем, чтобы стать сильнее, сказал Сюань-Юань Мочоу. Она согласно кивнула и села на пол в позе лотоса и сложила нужные печати руками. Затем мощный поток ци устремился в ее тело. Яйцо гневно вздрогнуло и выпустило еще больше черных щупалец, которые вонзились в магму. Самым обделенным оказался старый хрыч. Оказавшись между Мочоу и яйцом, ему доставался лишь 10% всей ци из окружающей среды. Сюань-Юань же решил заняться другой практикой, так как просто находясь здесь его сила непрерывно росла, так что он не сильно переживал по данному поводу. Увидев, что Мочоу ушла в практику, он сосредоточился на красном огненном лотосе, который только поглоти, чтобы адаптироваться к нему. Он закрыл свои глаза и вытянул свою руку, затем на ней замерцал синий свет. Это была божественная вода, которая содержала очень мощную ци воды, а затем его руку окутала огненная спираль, которая содержала крайне разрушительную мощь. Это был красный огненный лотос. Две тени образовались за его спиной Сюань-Юаня, которые символизировали огонь и воду. Это были небесная дева и императорский дракон. Они излучали невероятную мощь. Особенно это стало заметно, когда появился императорский дракон. В этот миг, бесчисленные огненные лепестки огненного лотоса в храме просто взорвались ци огня, которая стала парить вокруг Сюань-Юаня. В этом огне он был похож на всемогущего повелителя, перед которым преклонялся каждый. Сюань-Юань легонько сжал свою руку в кулак, призывая императорского дракона к себе, и тот сформировал мощный огненный шар, который был выпущен в стену Красной горы. С мощным взрывом в стене образовалась огромная дыра. Сюань-Юань слабо улыбнулся. Похоже, что контроль красного огненного лотоса в будущем не доставит больших проблем. Ранее Сюань-Юань обнаружил, что мог только по отдельности контролировать божественную воду и красный огненный лотос, так как если он пытался использовать их одновременно, они, являясь естественными врагами, сразу же высвобождали огромное количество разрушительной энергии и нападали друг на друга, из-за чего Сюань-Юань ощущал сильное сожаление. Но сейчас он, кажется, постепенно начал постигать некоторые из их тайн, но все еще не полностью понял их. Через две недели непрерывных тренировок Мочоу, наконец, достигла своего пика. Естественно, что старый хрыч не сдержался от комментария. Чем выше уровень развития тела тысячи духом, тем труднее для них становится практика. Ее тело только в начале и на средних стадиях развития имеет большое преимущество, но далее, если у нее не будет большого источника ци, ее дальнейший прогресс будет крайне тяжел. Что же касается яйца, то на его поверхности полностью сформировалось 7 красное солнце и стал прорисовываться контур 8 солнца, из-за чего в душе Сюань-Юань очень радовался. Так как после того, как будут сформированы все 9 солнц, его питомец, наконец, вылупится. Ха-ха, похоже, что яйцо скоро вылупится. Счастливо рассмеялся Сюань-Юань. Ха, парень, ты слишком рано радуешься. Для того, чтобы яйцо сформировало последние 2 солнца, ему нужно такое количество ци, которая сравнима с 10 храмами бессмертного огненного лотоса. А пока оно не сформирует полностью все 9 печатей, яйцо не вылупится. Рассмеялся старый хрыч. Твою же ше мать. На мгновение Сюань-Юань потерял дар речи. Это яйцо просто слишком ненасытно. Ну, моя сила также достигла пика сферы императора. Кроме того, в этот раз здесь также была малышка Мочоу. Если бы не эти факторы, то яйцо вполне могло бы полностью сформировать 8 солнце, медленно сказал старый хрыч, глядя на Мочоу. Но в результате эта малышка увеличила свою силу до 2500 драконов. Хоть этого все еще недостаточно, чтобы пинать всех, кого она захочет, но вполне достаточно, чтобы защитить себя от большинства угроз. Сюань-Юань снова впал в ступор. Он поглотил красный огненный лотос, но даже с этим его сила достигла лишь 880 драконов, что не шло ни в какое сравнение с силой Мочоу. Черт, мне хочется умереть от стыда. Сюань-Юань не смог подавить волнение в своей душе. Утри сопли. Ты находишься в сфере короля и полностью укрепил только 2 своих внутренних органа, но уже имеешь силу в 880 драконов, в то время как Мочоу на пике сферы короля имела только 1000 драконов. Когда ты полностью укрепишь свой третий орган, твоя сила без проблем перескочит показатель в 1000 драконов, спокойно сказал Жадность. Итак, теперь, когда мы забрали все кристаллы и источники энергии огненного лотоса, которые родились в храме за эти многие годы, я все же оставил немного крови императора нетронутой, иначе весь храм уже полностью рухнул бы. Но оставить эту эссенцию здесь было бы слишком расточительно, так что поторопись и смотайся в город воинов дракона и купи несколько подходящих емкостей. Сюань Юань сразу же посмотрел на Мо Чоу. Мо Чоу, подожди меня на горе пяти элементов. Там 5 учителей позанимаются с тобой, а я тем временем схожу в город воинов дракона. Но Мо Чоу тоже хочет отправиться вместе с братиком в город воинов дракона. Мне правда нельзя? Несколько расстроенно спросила Мо Чоу. Мо Чоу смотрела на Сюань Юаня своими невинными глазками, из-за чего он в очередной раз не смог отказать ей. Хорошо, если Мо Чоу хочет этого, то мы отправимся в город вместе. Затем Сюань Юань достал несколько эликсиров императора и свободный наряд, который передал Мо Чоу. Как только Мо Чоу одела наряд, они сели на птицу небесного моря и, вылетев из храма, направились в город воинов дракона. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 158. Дух радужного зонтика. Город воинов дракона. Город, как всегда, был очень оживленным и шумным. Множество людей постоянно куда-то спешили по своим делам, образовывая огромный непрерывный живой поток. Многие из них пришли сюда, чтобы проложить свой путь к славе и стать известной личностью, несмотря на то, что уже бесчисленное количество людей уже умерли ранее в попытке добиться того же. Сюань Юань, сидя на птице небесного моря, направился прямиком к торговому центру Тайбай, привлекая к себе внимание множества людей вокруг. О, не часто встретишь птицу небесного моря. Они крайне редки, так что ее хозяин, наверняка, непростой человек. Само собой разумеется, смотри, человек на ней одет в форму внутреннего ученика секты воинов дракона. О, и правда, так это ученик секты воинов дракона. На лицах людей вокруг можно было увидеть самые разные эмоции. Там были зависть, ревность или удивление. Затем Сюань Юань спрыгнул с птицы небесного моря прямо перед входом в торговый центр Тайбай. Мо Чоу также последовала за ним, но она использовала элемент ветра, чтобы плавно опуститься на землю, подобно фее. Эта картина заставила людей вокруг чуть ли не потерять рассудок, а птица небесного моря продолжала кружить в небе над торговым центром Тайбай, ожидая возвращения Сюань Юаня. Сюань Юань подошел к ворота торгового центра и сказал охраннику: «Леди Бай на месте?» Несколько месяцев назад Сюань Юань устроил настоящий переполох в торговом центре, так что многие охранники хорошо его знали. Кроме того, все они были в курсе того, что он был знаком с леди Бай. Она даже приказала, что если однажды Сюань Юань придет сюда, чтобы ей немедленно доложили об этом. Охранник не смел быть невежливым и быстро ответил: «Господин Сюань Юань, леди Бай уже давно ждет вас. Пожалуйста, подождите немного, пока мы доложим управляющему, что вы пришли». Сюань Юань согласно кивнул, но в этот миг неожиданно раздался мягкий голос из-за его спины: «Ха-ха, подумать только, что прошло всего несколько месяцев с нашей последней встречи, а сила господина Сюань Юаня так сильно выросла. Ваш талант действительно ужасающий». Сюань Юань обернулся, чтобы увидеть того, кто это сказал. Это был никто иной, как управляющий торговым центром Тайбай и слуга леди Бай. «Ха-ха, господин управляющий, вы слишком льстите мне. Пожалуйста, не могли бы проводить меня к леди Бай?» Сюань Юань сделал приветственный жест. «Не стоит быть столь вежливым со мной». Затем управляющий перевел свой взгляд на Мо Чоу и быстро развернулся, чтобы показать дорогу, а Сюань Юань сказал Мо Чоу: «Мо Чоу, на что ты смотришь? Пойдем, не отставай». Мо Чоу впервые оказалась в месте, где было так много людей, так что она ничего не могла с собой поделать и с любопытством озиралась по сторонам. Но услышав слова Сюань Юаня, она быстро подбежала к нему и взволнованно сказала: «Братик Сюань Юань, это место такое большое и здесь так много людей. Ух ты, братик, смотри, какая большая рыба, какой красивый цветок». После того, как они вошли в торговый центр Тайбай, они увидели большой пруд, где сотрудники торгового центра выращивали карпов с драконьей родословной. А на поверхности пруда плавал большой белый лотос, который, качаясь на волнах, испускал очень приятный аромат. Можно было заметить, что драконьи карпы очень заинтересовались Мо Чоу. Они постоянно выскакивали из бассейна, словно пытаясь приблизиться к Мочоу и разбрызгивая за собой воду, образовывали яркую радугу. Видя это, даже управляющий торгового центра был несколько удивлен и слегка улыбнулся. Ох, никогда бы не подумал, что кто-то может быть настолько близок с этими драконьими карпами. Похоже, что господина Сюань Юаня окружают только крайне необычные люди. Ха-ха, это моя младшая сестренка-ученица. Она очень озорной ребенок, но редко выходит в мир, так что ей всегда все очень интересно. Мочоу взобралась на вышку возле пруда, наблюдая за карпами. Управляющий не смог ничего с собой поделать, но также остановился. Сюань Юань не спешил звать за собой Мочоу, так как можно было увидеть, что девушка по-настоящему наслаждалась этими новыми ощущениями. Ах, какая красавица! Просто глядя на эту девушку, я чувствую себя таким умиротворенным. Да, такое теплое и светлое чувство, я никогда ранее не видел настолько невинной девушки. Неужели в мире может существовать что-то настолько идеальное? Многие люди вокруг, видя Мочоу, не смогли сдержаться, чтобы не начать восхищаться ею, но когда они обнаружили рядом с ней Сюань Юаня, их отношение кардинально менялось. Опять этот пацан здесь. Он, безусловно, тот еще бабник. Ранее он весьма неоднозначно вертелся рядом с леди Бай, а теперь подбивает клинья к этой девушке. Неужели все эти девушки ослепли и не видят его натуру? Да я в сотни раз буду лучше этого парня. Ты себя в зеркало-то видел? Да тебе со свиньей и то не факт, что повезет. Кроме того, что ты можешь противопоставить внутреннему ученику секты воинов-дракона. Но этот парень реально слишком зарывается. Почему такая красота досталась именно ему? Вы что, не знаете его? Это парня зовут Сюань Юань. Он убил юную госпожу семьи Би, юного мастера семьи Ли, юного мастера семьи Ню, юного мастера семьи Лу и юного мастера семьи Се. Он нажил себе много врагов среди могущественных сил. Что, это действительно он? Я слышал, что он бросил вызов одному из основных учеников секты на бой до смерти через 3 месяца около 2 месяцев назад, а через 3 года он собирается сразиться с сильнейшим основным учеником секты, Цзянь Юйтянем. Чего? Ты серьезно? Этот ребенок, что с головой не дружит? Может, ты что-то не так услышал? Цзянь Юйтянь уже обладает силой монарха. Он находится на недосягаемом для большинства людей уровне силы. Нет, это определенно достоверная информация. Множество учеников из секты воинов-дракона подтвердили ее. Похоже, что этому парню осталось жить всего 3 года. Это при условии, что он сможет одолеть Синьгуна. Услышав эти слова, Мочоу посмотрела в сторону говорившего человека и гневно сказала: «Единственный, кто останется невредимым через 3 года, это братик Сюань Юань, и единственный, кто будет избит через 3 года, это Цзянь Юйтянь». Эти люди просто обсуждали последние новости, но как только Мочоу услышала, что о Сюань Юане плохо отзывались, она не смогла промолчать. Из-за этого она сразу же привлекла к себе внимание множества людей. Кто этот ребенок? Он и правда бросил вызов сильнейшему основному ученику секты воинов-дракона, Цзянь Юйтяню. Да, похоже, что это правда. Я слышал, что 5 бессмертных секты приняли его в качестве своего ученика и что через 3 года он действительно должен сразиться с Цзянь Юйтяном. Чего? 5 бессмертных приняли его в качестве своего ученика? Он не похож на кого-то настолько сильного. Черт, как же я завидую ему. Ага, я слышал, что у этого парня есть потенциал стать бессмертным. Он смог вызвать 7-цветный свет на испытании. Таким образом, естественно, что секта сосредоточит все свои силы на его развитии. Мочоу совсем не ожидала, что ее слова привлекут так много внимания и все больше людей начнут обсуждать Сюань Юаня. Таким образом, она слегка испугалась и быстро спряталась за ним. Именно в этот момент из-за спины Сюань Юаня раздался весьма добродушный смех. Ха-ха, юный мастер Сюань Юань, никогда бы не подумал, что мы сможем встретиться когда-нибудь вновь. Сюань Юань развернулся, чтобы увидеть юного мастера семьи Ху, Ху Сюаня. Ху Сюаня окружала таинственная аура, почувствовав которую, зрачки Сюань Юаня сузились до размера ушка иголки. О, я не ожидал, что господин Ху Сюань уже прорвался в сферу монарха. Вы действительно сильны! Восхищенно воскликнул Сюань Юань, тепло улыбнувшись. Юный мастер Ху Сюань, знакомься, это Мочоу. Мочоу, поприветствуй господина Сю Хуаня. Мочоу посмотрела на Сюань Юаня и немного успокоилась. Затем она тихо прошептала: Мочоу приветствует братика Сю Хуаня. О, Мочоу, я никогда раньше не слышал этого имени, но аура вокруг тебя, кажется, пребывает в полной гармонии с окружающим миром. «Ну, раз ты назвала меня братом, то я просто не могу быть скупым перед моим братом Сюань Юанем. Вот, держи это дух радужного зонтика, это низкосортный инструмент небесного класса. Я надеюсь, что сестренка Мо Чоу не откажется от моего подарка», — рассмеялся Ху Сюань. Проверив силу Мо Чоу, он знал, что она была намного сильнее Сюань Юаня, тем не менее ее привязанность к нему очень заинтересовала его. Таким образом, он решил проявить всю свою щедрость. Ху Сюань и правда очень щедрый. Подарить низкосортный небесный инструмент, я очень завидую. Ах, эта девушка, Мо Чоу, действительно получила большую удачу. Сразу же множество женских восхищенных голосов раздалось вокруг. Они восхищались щедростью Ху Сюаня, а также завидовали и ревновали к Мо Чоу. В то же время остальные люди стали кривиться. Только Ху Сюань, юный мастер одной из пяти главных семей, мог позволить себе такую роскошь, как раздаривать низкосортные небесные инструменты другим. Мо Чоу посмотрела на дух радужного зонтика в руках Ху Сюаня, а затем перевела пару своих ярких глазок на Сюань Юаня, как бы спрашивая, можно ли ей принять подарок. «Ха-ха, бери, не бойся, будет очень нехорошо, если ты откажешься от подарка брата на глазах у всех», — рассмеявшись, сразу же сказал Сюань Юань. Глаза Мо Чоу радостно заблестели, и она взяла из рук Ху Сюаня дух радужного зонтика. Затем на ее лице расцвела счастливая улыбка, которая наполнила всех вокруг неописуемым восторгом. Дух радужного зонтика был мгновенно открыт, и необычный дождик начал капать вокруг, давая странное ощущение уюта и создавая радугу вокруг, благодаря чему Мо Чоу стала выглядеть еще более завораживающе. Даже Ху Сюань на мгновение забыл, как дышать, но он быстро пришел в себя и смущенно рассмеялся. «Ха-ха, заполучить такую сестренку, я наверняка был благословлен небесами». Сюань Юаню издал тяжелый вздох в своей душе. Его жизнь постоянно находилась на грани жизни и смерти, было невозможно предсказать, что его ждало завтра. Ху Сюань был человеком с довольно широким мировоззрением, а также был честным и умным. Если бы Мо Чоу смогла подружиться с ним в будущем, то, если с ним что-то случится, он вполне смог бы позаботиться о ней в случае необходимости. «Почему бы вам не продолжить беседу по пути?» — сказал управляющий, который все это время стоял в стороне и просто ждал их. Сюань Юань почувствовал вину перед ним за то, что он заставил его ждать, так что сразу же развернулся и последовал за ним. «Ну, брат, на этот раз ты и натворил делов. Семьи Се и Лу даже написали официальное письмо к моей семье Ху, в котором говорили, что ты убил троих их юных мастеров и двоих старейшин, и что в следующий раз на их месте может оказаться моя семья Ху. Ты понимаешь, что это значит?» Ху Сюань следовал за управляющим рядом с Сюань Юанем, в то время как Мо Чоу начала играть с духом радужного зонтика немного в сторонке. «Но это еще полбеды. Я не понимаю, брат Сюань Юань, даже если ты просто хотел отвлечь семьи Би, Лу, Ню, Се или от себя, зачем было бросать вызов Цзянью и Теню? Это просто даст тебе небольшую отсрочку во времени. Каждый знает, что случится после истечения этих 3 лет. Это все равно, что оседлать тигра. Если ты сможешь одолеть его, это, конечно, очень хорошо, но если ты проиграешь, брат Сюань Юань, я боюсь, что твоей жизни придет конец. Я признателен брату Ху Сюаню за его беспокойство, но, к сожалению, на это есть свои причины». Сюань Юань издал тяжелый вздох, а затем рассказал Ху Сюаню о истинных причинах этого события. «Так вот как все было. Этот Синьгун воистину та еще мразь. Я никогда бы не подумал, что он сможет спровоцировать тебя подобным образом, брат Сюань Юань. Похоже, что ты полностью попал в его ловушку». Ху Сюань беспомощно вздохнул, но в этот миг раздался холодный голос. «Сюань Юань, ты реально решил в одиночку бросить вызов моему брату. Но сегодня я своими руками отправлю тебя на тот свет, и никто не сможет спасти тебя». Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 159. Мгновенное убийство. Люди вокруг устремили свои взгляды на говорящего. Это был никто иной, как брат Синьгуна, Синькан. На мрачном лице Синькана можно было увидеть абсолютное презрение. На нем были одеты звездные доспехи, а в руках он держал меч умирающей звезды, который был земным инструментом топ-класса, который нельзя было недооценивать. Это внутренний ученик секты, который занимает 6 мест в почетном списке, Синькан, брат Синьгуна. Ага, это точно он. Я слышал, что ранее он бросил вызов великому мастеру и в результате отрубил ему голову. Те ученики, которые входят в почетный список секты, достаточно сильны, чтобы на равных сражаться с более сильными мастерами. Похоже, что на этот раз Сюань Юань вляпался в неприятности. Только посмотрите, у него даже оружия нет. Я думаю, что ты прав. В этой битве все преимущество на стороне Синькана. Похоже, что на этот раз торговый центр Тайбай продал нам билеты на отличный бой. В конце концов, подобные битвы случаются не каждый день. Да, я полностью согласен с вами. Я уверен, что он даже дотронуться не сможет до Синькана. Многие люди начали спорить по поводу результата столкновения этих двоих. Варежку захлопните. Этот Синькан даже в подметке не годится Сюань Юаню, которого приняли в ученики сразу 5 бессмертных. Последние несколько месяцев Сюань Юань провел на Красной горе под присмотром бессмертного огня. Таким образом, он даже без оружия сможет убить своего оппонента. Точно-точно, Сюань Юаня выбрала минимум 5 бессмертных в качестве своего ученика, так что Синькана даже сравнивать с ним не стоит. Ну и насмешили, Сюань Юаня даже в почетном списке не состоит, куда уж ему до Синькана. Ну, теперь, когда битва неизбежна, мы, наконец, сможем узнать, кто из них сильнее. Сюань Юань бросил быстрый взгляд на Синькана, и на его лице мелькнула зловещая и холодная улыбка. «Синькан, ты разве не слышал Цзянь Юй Теня? Он четко сказал, что никто в течение 3 лет не имеет права как-либо вредить мне. Я так понимаю, что ты ни во что не ставишь Цзянь Юй Теня. Какой позор!» Слова Сюань Юаня мгновенно породили волну шума. «Вы слышали это? Я, конечно, не понимаю, как Сюань Юань сумел заручиться покровительством Цзянь Юй Теня. Но я практически полностью уверен, что за этим вызовом Синькана стоит именно он, так как иначе Синькан никогда бы не осмелился действовать настолько нагло. Это точно, мусор всегда будет мусором. Если бы не поддержка 5 бессмертных, которые взяли его в качестве своего ученика, хрен бы он смог бы подняться так высоко. Если бы они приняли меня в ученики, я тоже был бы не хуже его. Да ты даже еще не стал внутренним учеником секты, и у тебя хватает наглости заявлять подобное. Сюань Юань, если ты хочешь сбежать, как жалкая псина, поджав хвост, естественно, что я не посмею использовать силу против тебя. Старший брат Цзян Юй Тянь сказал, что никто не имеет права нападать на тебя без весомой причины, поэтому я вызываю тебя на дуэль. Осмелишься ли ты принять мой вызов? Хватит ли у тебя духу принять его сейчас, или ты предпочтешь сбежать, как трусливая шавка? Синькан услышал разговоры в толпе, а затем, рассмеявшись, сказал это. А как? Ну, если тебе так сильно хочется поиграть, то я составлю тебе компанию. Улыбнулся Сюань Юань. Он совершенно не рассердился, так как это был идеальный момент для него сравнить его силу с так называемой элитой почетного списка секты. Ха-ха, вы все видели, что он принял вызов, и я не пытался убить его из-под тишек. Таким образом, я надеюсь, что вы все сможете стать моими свидетелями. Ухмыляясь, сказал Синькан. Затем он посмотрел на Ху Сюаня и сказал: «Господин Ху Сюань, вы являетесь юным мастером семьи Ху и всем известны, как честный человек. Таким образом, не могли бы вы стать нашим секундантом на нашей дуэли?» Ху Сюань посмотрел на Сюань Юаня, и тот кивнул ему в ответ. Так что он сразу же не спеша сказал: «Хорошо, я выступлю в качестве судьи на дуэли между внутренним учеником секты Сюань Юанем и внутренним учеником секты Синьканом». Оба абсолютно добровольно согласились на этот бой до смерти. Таким образом, если кто-то из них умрет, никто не сможет в чем-либо обвинить другую сторону. Люди вокруг расступились, освобождая довольно большое пространство, в центре которого остались стоять только 2 людей. Мо Чо, увидев все это, хотела было направиться к Сюань Юаню, но он жестом остановил ее. «Ха-ха, Сюань Юань, доставай свое оружие, а то, я боюсь, что люди засмеют меня, обвинив в том, что я нечестно выиграл, изрубив в капусту беззащитного человека». Синькан уже очень давно хотел убить Сюань Юаня, после того, как он опозорил его перед Леди Бай. Все это время он копил свою ненависть, но не имел возможности выплеснуть ее, так что сейчас он, наконец, получил этот шанс, так что он просто не мог сдержать свою кровожадность. Но Сюань Юань отрицательно покачал своей головой и сказал: «Для того, чтобы поиграть с тобой, «Мне не нужно оружие, мне хватит голых рук». Слова Сюань Юаня опять подняли волну шума вокруг. Этот Сюань Юань слишком зарывается. Он хочет сражаться голыми руками против вооруженного человека, это просто верх глупости. Похоже, что он оказался невероятно туп. Он сам себе подписал смертный приговор. «Ну, если ты так сильно хочешь умереть, то я выполню твое желание». Синь Кан не ожидал, что Сюань Юань станет настолько сильно пренебрегать им, из-за чего он мгновенно впал в ярость. Как только Синь Кан взмахнул своим мечом умирающей звезды, тень огромного дракона возникла за ним и закрыла собой небо. 200 драконов силы, 300 драконов силы, 360 драконов силы. Силен. Обладать такой силой в сфере короля, неудивительно, что сумел войти в почетный список. На этот раз Сюань Юань действительно покойник. Он поступил крайне глупо, приняв этот вызов. Затем меч умирающей звезды и Синь Кан словно становили единым целым друг с другом, и даже дневной свет не мог затмить их сияние. Смертельная звезда, убивающая все, с огненным блеском меча, множество метеоров устремилось к своей цели. Но Сюань Юань даже глазом не моргнул. Он не пытался уклониться или сбежать. Внезапно за ним возник бессмертный императорский дракон, словно будучи повелителем всего огня. Как только он появился, вся атмосфера вокруг мгновенно накалилась. Чего? Множество людей одновременно воскликнули в шоке. Он хочет остановить огонь огнем? Возможно ли, что он изучил какую-то огненную технику? Вполне возможно. Сюань Юань в течение всего этого времени занимался на Красной горе под руководством бессмертного огня, так что тот мог обучить его некоторым техникам огня. Неудивительно, что он был таким уверенным в себе, как оказалось, у него тоже есть огненные техники. Хоть это и не огненный дух, но все еще очень страшный огонь. Сюань Юань мрачно улыбнулся и сказал про себя: «Гусин, сегодня я убью брата Синьгуна, в качестве мести за тебя, чтобы ты смог упокоиться с миром на небесах». В следующее мгновение Сюань Юань согнул свою руку, подобно когтю дракона, и с сильным терском над ней образовался огненный шар, который сразу же выпустил в своего противника. Изначально глубокая мощь меча умирающей звезды была мгновенно подавлена, а затем все тело Синькана пронзила резкая боль. Каждый, кто наблюдал за этой сценой, не смог сдержать и издал шокированный возглас. Ведь Сюань Юань с помощью голых рук сумел не только защититься от разрушительной силы меча умирающей звезды и полностью подавил своего противника. Это было просто слишком абсурдно. Мало того, что меч Синь Кана не только не смог навредить Сюань Юаня, но под офигевшими взглядами толпы, он начал плавиться под воздействием огня Сюань Юаня. Этот огонь и правда ужасает, я не могу вспомнить ни одного такого же мощного пламени. Я раньше слышал, что бессмертный огня владеет очень необычным типом пламени, похоже, что он передал это пламя Сюань Юаню. Такой мощью могут обладать только духи огня. Контроль пламени Сюань Юаня также был на высоте, его температура была ни высокой, ни низкой, из-за чего обычные люди совершенно не пострадали, что также очень шокировало и Синь Кана. Неожиданно тело Синь Кана выпустило сильную ци и яростным потоком устремилось к Сюань Юаню. Но ужасающее пламя Сюань Юаня мгновенно сожгло все это ци. В этот момент Синь Кан понял, что он не был противником Сюань Юаню, но было уже слишком поздно. Сюань Юань холодно улыбнулся. «А теперь умри». С красной вспышкой Сюань Юань с невероятной скоростью устремился вперед, заставив сердца людей вокруг уйти в пятки. Он схватился своей рукой за голову Синь Кана и с силой оторвал ее от его тела, образовывая огромную кровавую радугу в воздухе и орошая весь зал Тайбаи в багровый цвет. Эта битва завершилась в одно мгновение. Это была абсолютная мощь, которой невозможно было противостоять. Все вокруг полностью оцепенели. Они ничего не могли поделать с собой, но начали трястись из-за страха перед Сюань Юанем. Вокруг царила гробовая тишина. Ху Сюань также в глубоком шоке смотрел на развернувшуюся картину. Лишь после некоторого времени он медленно сказал: «Победил, Сюань Юань». Сюань Юань снял пространственное кольцо с пальца руки Синь Кана, внутри которого он нашел жетон ученика внутреннего двора секты воинов дракона, в котором оказалось 4 миллиарда очков доблести, 5 миллионов монет короля и еще несколько различных вещей, которые Сюань Юань без какого-либо зазрения совести присвоил себе, отправив их в свое пространственное кольцо. Он сможет выручить довольно много денег за эти вещи у леди Бай при следующей встрече. Управляющий Бай, казалось, уже привык к подобным сценам, так что он спокойно сказал: «Эй, кто-нибудь, уберите труп, чтобы он не мозолил глаза нашим клиентам». Но Сюань Юань покачал головой и с улыбкой сказал: «Не стоит, я сам уберу за собой». Затем он направил свою руку на труп, и мощное пламя окутало останки Синькана, мгновенно полностью сжигая их. Менее чем за мгновение от трупа осталась лишь небольшая кучка пепла. Впервые люди вокруг лично увидели, что значит быть стертым в порошок. Мо Чоу с некоторым страхом посмотрела на Сюань Юаня, однако она ничего не сказала, так как все еще считала братика Сюань Юаня хорошим человеком, а хороший человек не станет убивать невиновного. «Порядок», улыбаясь, сказал Сюань Юань, похлопав в ладоши. Управляющий кивнул своей головой в ответ и продолжил свой путь, а Сюань Юань и Мо Чоу быстро последовали за ним. Из-за произошедшего девочка уже полностью забыла о своей радости, когда получила дух радужного зонтика. «Я совершенно не ожидал, что всего за пару месяцев сила брата Сюань Юаня вырастет аж настолько. Твой талант и вправду невероятен», — улыбнулся Ху Сюань, а затем добавил: «Через 2 дня торговый центр Тайбай проводит 10-летний аукцион. Брат Сюань Юань, ты ведь примешь участие в нем?» Услышав слова Ху Сюаня, глаза Сюань Юаня заблестели, и он, смеясь, ответил: «Ха-ха, естественно. А я все гадал, почему у Синькана было так много денег. Похоже, что он также собирался на аукцион. Мне действительно весьма повезло». Сами того не заметив, группа во главе с управляющим пришла к деревянному домику в бамбуковой роще. Управляющий улыбнулся и сказал: «Господин Сюань Юань, она уже давно ждет вас, пожалуйста, входите». Ху Сюань не был дураком, так что сразу же сообразил, что к чему, и быстро откланялся. «Брат Сюань Юань, через 2 дня мы снова встретимся и сможем снова пообщаться. А сейчас у меня все еще есть некоторые дела, которые требуют моего внимания». «Хорошо». Сюань Юань посмотрел на Ху Сюаня, а затем, вместе с Мо Чоу, пошел к деревянному домику. В этот миг он посмотрел на свою ладонь и заметил на большой порез и подумал про себя: «Похоже, моему телу все еще не хватает прочности». Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус: перевод редактируется. Глава 160. Мотивы Цзянью и Теня. Согласно древним учениям, сердце отвечает за всю кровеносную систему, почки за кости, а легкие за кожу. Если ты сможешь заполучить дух золота, то твоя кожа станет настолько крепкой, что обычный меч не сможет повредить ее. Не спеша сказал старый хрыч: «Я и так уже заполучил духов огня и воды, что для подавляющего большинства людей уже можно считать чем-то на грани фантастики, а ты теперь еще хочешь заполучить дух золота. Это легче сказать, чем сделать», — несколько возбужденно сказал у себя в голове Сюань Юань. «Ха-ха, а что насчет твоего драгоценного прекрасного учителя? У нее точно был дух золота. Она покинула семью Инь, так как ее отец неожиданно чем-то тяжело заболел, и она ищет лекарства для него, и так получилось, что я вполне могу вылечить его. Тогда мы могли бы попросить у нее дух золотого света для тебя в качестве благодарности». Ехидно рассмеялся жадность. «Иди к черту, даже не думай трогать вещи учителя», — сказал Сюань Юань. Однако он прекрасно помнил день, когда Инч Жень Луа продемонстрировала ему секретную технику небесного дракона ее семьи. Сделав небольшой вздох, она оставила на земле большую борозду, что четко показывало, насколько велика была сила духа золотого света. «Ха-ха, однако тебя ведь манит эта мысль, не так ли?» Старый хрыч прекрасно знал, какие чувства были в душе паренька. У него в душе царил хаос, так что он добавил: «Если ты сможешь укрепить все 5 своих органов с помощью духов стихии, твое тело пройдет полную трансформацию, тогда-то ты и поймешь всю свою исключительность. Если ты хочешь отомстить за смерть Гусина, ты просто обязан заполучить оставшиеся 3 духа. Даже так, я отказываюсь использовать прекрасного учителя», — категорично заявил Сюань Юань. «И болезнь отца прекрасного учителя я также должен вылечить. Однажды она попросит меня об этом. Я слышал, как однажды Бай сказала, что его болезнь связана с духовными существами. Ну, ты всегда можешь обратиться за помощью ко мне. В этом мире нет ничего, что я не смог бы вылечить. За множество лет, которые я следовал за пожирателем империи, я видел множество неизлечимых болезней. Сомневаюсь, что есть хоть несколько болезней, которые я не смог бы вылечить», — весьма самодовольно заявил старый хрыч. «Гонор поубавь, старикашка. Кто здесь господин, ты или я? Ты должен делать, что я тебе велю. Я не то, что тебе захочется», — сказал Сюань Юань. Жадность потерял дар речи. Мо Чоу быстро шагала рядом с Сюань Юаня и, Когда они поднялись на крыльцо домика, и она увидела колокольчики, которые звенели на ветру, создавая ощущение уюта, на ее лице появилась веселая улыбка. В пруду рядом рыбки стали выпрыгивать из воды, словно желая первыми поприветствовать Мочоу. Управляющий Бай, показывая дорогу, уже почувствовал, что Мочоу была далеко не обычной девушкой. Затем он подошел к двери домика и негромко сказал: «Мисс, Сюань Юань прибыл». «Что? Войдите». Из деревянной хижины донесся голос леди Бай. После того, как управляющий открыл дверь и пропустил Сюань Юаня и Мочоу внутрь, он не стал заходить внутрь, а лишь закрыл за собой дверь и быстро удалился. Леди Бай сидела в кресле и, медленно открыв глаза, посмотрела на Сюань Юаня и Мочоу, из-за чего на мгновение впала в ступор, но затем она громко рассмеялась. «Ты, наконец-то, решил заглянуть ко мне в гости?» Сюань Юань улыбнулся и ответил: «На этот раз я пришел по делу. А как и чем я могу помочь? Говори, не стоит стесняться». Пока леди Бай говорила, она пристально рассматривала Мочоу, после чего добавила: «А это, меня зовут Мочоу, Сюань Юань мой старший братик». Мочоу убрала руки от духа радужного зонтика и весело ответила. Сюань Юань согласно кивнул, а леди Бай тепло улыбнулась. «Сестренка Мочоу, проходи и садись, разговаривать намного удобнее сидя». Затем Сюань Юань и Мочоу быстро уселись, после чего Сюань Юань сделал паузу, так как в душе он очень сильно волновался. Для Ян Цуэн было просто невозможно спокойно пережить смерть Гусина, таким образом, он боялся самого худшего, так что дрожащим голосом он спросил: «Были ли какие-нибудь новости от Цуэн?» «Ах, я знала, что ты спросишь меня о ней», вздохнула Бай и продолжила: «По этому поводу, я надеюсь, что ты не станешь злиться на меня, за то, что я самовольно решила этот вопрос». «Что?» – нахмурился Сюань Юань. «В тот день Ян Цуэн пришла к торговый центр Тайбай, чтобы встретиться со мной, и я». Леди Бай полностью рассказал о том, что произошло во время их встречи, ничего не скрывая. «После нашей встречи, Ян Цуэн, казалось, успокоилась и покинула торговый центр. Но после этого она просто исчезла. Даже мой торговый центр Тайбай не смог найти хоть каких-то ее следов». На лице Сюань Юаня пролетела целая гамма эмоций и сложных выражений, отчего душа леди Бай наполнилась страхом. «Ну, это уже произошло, что я мог сказать ей? Это все результат моих ошибок. Если бы не я, ей бы не пришлось пережить так много настолько печальных событий. Ты хотела поступить как лучше для меня, даже если это причинит еще больше боли Цуэн. После того, как я одолею Цзянью и Теня, я найду ее и скажу ей, что я ее ни в чем не виню, чтобы облегчить ее ношу. Я ни в чем не виню тебя», с горькой улыбкой, наконец, сказал Сюань Юань. В этот момент Сюань Юань услышал, как леди Бай сделала большой вздох облегчения и сказала: «Я боялась, что ты станешь винить меня за это. Кстати, прежде, чем уйти, Ян Цуэн сказала мне одну вещь. Ты должен остерегаться Цзянью и Теня, так как мотивы этого человека очень скрытны». «В смысле?» Сюань Юань выгнул одну бровь. Цзянь Юитянь использовал на Ян Цуэн поиск души, чтобы проверить ее воспоминания, и теперь знает, что ты обладаешь наследием одного из великих императоров, книга исследователя. Если мои догадки верны, то боюсь, что он не хочет, чтобы кто-то прознал об этом, и тогда они смогли бы заполучить ее для себя. Таким образом, они уже вернулись в секту с конкретным планом на твой счет. Подумай об этом, они знали о тебе все, что знала Ян Цуэн, в частности, события, которые произошли с тобой в секте, также были частью их плана. Леди Бай смотрела на Сюань Юаня. Даже она не ожидала, что он будет обладать книгой исследователя. Этот парень был просто слишком странным. «Итак, получается, что он знал, как я отреагирую на смерть Гусина и брошу ему вызов, тем самым просто отдавая книгу исследователя прямо ему в руки. При этом, ему не придется даже пальцем пошевелить. Он имеет действительно много терпения, чтобы ждать официального дня дуэли, когда он сможет без проблем убить меня и спокойно присвоить себе все мои вещи. Впечатляет». Сюань Юань холодно улыбнулся. Этот Цзянь Юитянь на вид казался весьма простым человеком, но за этой маской оказался весьма расчетливый хитрец, чьи планы были рассчитаны на много ходов вперед.